Фаина. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. В жизни Левы Адоевцева, из тех самых Адоевцевых, не случалось особых потрясений, она в основном протекала, образно говоря, нить его жизни. Даже отрыв берет. Сейчас нам придется рассказать заново все то, что мы уже рассказали. Начать следует с того... Это, впрочем, очень произвольно. Опустим рождение и раннее детство, которому в первой части посвящено не более десятка страниц. Оставим их в том же значении. В каком-то смысле самые первые годы проходят для человека всегда в одном значении. Подчеркнем из них – любовь к маме как первейшую, предшествующую первой. И продолжим мимо отца, мимо Диккенса, мимо деда, скорее к Фаине. Про отрочество ведь у нас вырвалось, отрочества не было. И начав вторично рассказывать историю Лёвы, мы снова его отрочество опустим. И начнем с его конца, будто Лёве уж так повезло рубежами возраста отмечать исторические рубежи. И рождение его, и намек на смерть – все даты, все вехи в истории страны. Опустив отрочество, начиная юность, мы опять совпадаем с датой. Той самой, которой определена вся первая часть, все отбытия героев и, главным образом, возвращение. Брюки. Там эта дата не названа, быть может, именно потому, что причинно. Здесь же, как же еще начать историю первой любви, здесь же назовем эту дату без причины. 5 марта 1953 года умер известно кто. Как нам не хотелось избежать в этой части неаппетитных объятий исторической музы, мраморной, без глаз, как нам не хотелось избежать школы, заскочить туда на секунду, по-видимому, придется именно в этот памятный день. Как в школе не хватает света. День растет уже третий месяц, а все темно. Очень уж по утрам темно. Вот все, что надолго запомнит Лева о школе. И именно на утреннем морозном бегу в присутствии можно еще раз помянуть Петра. Что может быть нелепее северной Пальмиры? Какие к черту пальмы? 9:00, темень. Леву выстроили в школьном актовом зале на траурную линейку. Вот он стоит на линейке, учащийся выпускного класса. Полный розовый мальчик басовитой наружности, мечта растлителя. Ну и растлители повывились в то время. Вот он стоит. Он не вполне уверен в себе, очень уж глубокая должна быть скорбь. Трудно описать. Действительно трудно. Как раз то, чего мы так хотели избежать, приступая ко второй части, ради чего, собственно, к ней приступили. И опять туда же. Как изображать прошлое, если мы теперь знаем, что, оказывается, тогда происходило, тогда не знали. Это сейчас мы придаем этой смерти именно такое значение, будто ее понимаем. Лева же понятия не имеет, что эта смерть обернется для него прежде всего сексуальным раскрепощением. Более дикую мысль нельзя представить себе. Ручаюсь, ее не могло быть ни в одной голове. Между тем, именно эта смерть – конец раздельному обучению. Ура! Но Леве не воспользоваться уже этими плодами, потому что он как раз заканчивает школу. Так в его биографии останется на всю жизнь, будто женщины водятся не в пространстве, а во времени. Снаружи 16 лет, после получения паспорта. Так что поди, зная, чему придать значение. Тому ли, что люди не знают, что их как песчинку волочит глетчер исторического процесса, или тому, что им наплевать на этот процесс, ибо им кажется, что это они сами ползут. Трагедия или комедия? Лишь взглядом назад отмечен исторический поворот. В корабле настоящего ничто не движется, все движется вместе с кораблем. Чудом ожившая муха вокруг лампочки летает. Все замерло. Лева старательно не смотрит на муху. Он стоит и понятия не имеет, как это именно для него важно то, что он на этой линейке сейчас стоит. Он не ведает, что в этот миг кончается его сладкое подсчитывание в отцовском кабинете, дверь распахивается, входит «Фаина». Совсем иначе переживает он эту смерть, вовсе не как освобождение. Он смущен. Он смущен недостаточностью своего потрясения, неглубокостью своего горя. Он боится. Он боится, что недостаточность это видна на его лице. Ибо что потрясает его во всех остальных лицах, это именно искренность и глубина скорби. У завуча полные очки слез. Портрет, обвитый черной лентой, его Леве немножко жалко. Это портрет уже не живого человека. Это странное чувство, что портрет уже не жив, ибо жив был именно портрет, потому что самого-то живого никто не видел. Леве хочется понять, что исчезло из портрета. Ему кажется, что он изменился, хотя ясно, не мог он измениться за одну ночь. Лева опять не смотрит на муху. Пахнет отмерзающей хвоей. Леве кажется, что хоронит учитель литературы. Хорошо, учитель, он не пережил вождя, как бы он сейчас рыдал, обгоняя завуча. Лёва увлекается воспоминаниями об этих похоронах. Так же пахло хвоёй, так же не смотрел он направо, где стоял гроб. Лёва рискует посмотреть направо и не видит гроба. Удивляется, спохватывается, старается нагнать скорбную тучу на своё розовое и доброе лицо. Как сластолюбец хочет он испытать скорбь, и не может. Нет, он не знает, но в отличие от остальных, которые уж точно не знают и именно поэтому так глубоки в своей скорби, нет, он не знает об истинном лице усопшего. Родители сумели не посвятить его, так что род его равнодушия совсем особый для Лёвы непонятный. Лёва никогда не сомневался в божественной природе этого гения, и вот, однако, стоит и не чувствует ничего, кроме того, что не чувствует ничего. Это особая, Лёвина статья. Он не может скорбеть так же сильно, как Гарик Покойнов, самый красивенький, самый глупый мальчик в классе. Какие слезы вскипают на длинных изогнутых ресницах Покойного. Как он хорош. Вся страна застыла в пятиминутном простое. А Лёва думает, что первый урок физика, контрольная, к которой он так был не готов и не может не испытывать кощунственной радости, что урок этот тем временем идет, что контрольной, пожалуй, не будет. Очень смущается он, поймав себя на этой мелкой нехорошей мысли. Думает, что это он один такой душевный урод среди всех этих умеющих так глубоко чувствовать людей. Как бы они отвернулись от него, как бы и вознегодовали, с каким презрением, если бы только мысли его стали всем видны. Но до этого еще не дошло развитие общества, и Лёва в эту минуту благословляет это отсталое человеческое свойство, то есть, что на лбу ничего не написано. Один только ненавистный физик, этот тупой крестьянин, короткий человек. У него единственного, туб же, ничего не написано на лице, кроме томления. Небось жалеет, что контрольная пропала, ядовито думает Лёва. Физик не выдержал Лёвиного взгляда и постарался незаметно выскользнуть из зала. Тут все как-то кончилось, прозвучали торжественные слова клятвы завуча «вечно учиться». Голос его дрожал, был он в эту минуту красив, как Покойнов, который, наконец, не смог подавить вырвавшихся из груди рыданий. Муха немножко посидела на лысине математика, он боялся ее согнать кощунственным жестом. Улетела. Все разошлись по классам, разнося в своих душах скорбь, как в переполненных сосудах, боясь расплескать. Они удалились в класс, не перемолвившись ни словом, не шелохнув своего горя, тихо опустились за парты, не стукнув крышками. Покойнов уткнул свое необыкновенно красивое в ладони. Многие воспользовались той же позой. Так тихо не бывало в классе за все 10 лет. Слышно, как муха пролетит, но она осталась в зале. Контрольная, между тем, явно прошла. Где-то Лёва уже читал, что глубочайшее горе не имеет уже форм выражения, что оно иногда замещается самыми странными проявлениями и ощущениями. Если это так, как у него, то он ставил под сомнение истинность подобного наблюдения. Он хотел бы именно так истолковать свое равнодушие, чтобы стать как все, не быть уродом, но по чести он не мог так себя в этот момент истолковать. И Покойнов оставался недоступным идеалом, красота его оказалась такой оправданной и не внешней. Лёва был смущен. Не могли же все так же думать, как Лёва, об удаче, что он умер, раз контрольная прошла. Этого Лёва, казня себя, никак не мог допустить про других. Другие все просто забыли напрочь о таких мелочах, как контрольные, убитые. Именно поэтому все как один остались скорбно сидеть в своем классе, не поднимаясь в кабинет физики. Все как один. И один лишь Лёва. Одиноко было Лёве в таком самоощущении посреди этой стихии народного горя. Не мог Лёва, конечно, подумать, что все притворились на какой-то счет. Ну, один, ну, двое, думал Лёва логикой следователя. Все не могут же одинаково притвориться. Так что не всегда эта смерть понималась, как сейчас. Но и не просидеть ему вот так всю жизнь в скорбном классе, ведь даже за окном посветлело. Попробуем не придать ни того, ни другого значения этому мировому событию. Оставим Лёву в его недоумении насчет собственной искренности. Куда важнее хорошо отнестись к истории, с человеческим пренебрежением. Мне тогда было не до того, не до ее поступи. Я запомнил рубчик на ее подошве, когда она на меня наступила. Конечно, невозможно предположить, что все, не сговариваясь, могут одинаково притвориться. Но что ж тогда общество? Рано еще Лёве подумать, что общество и есть коллективная неискренность. Тем более, что через минуту в класс ворвется раскаленный физик. Какого черта не идут они в кабинет? Ну и что, что умер, вырвется у этого грубого, недалекого человека. Как все будут им возмущены. А Лёва с трудом удержит идиотский, возмутительный, ни с того ни с сего в себе смех. Контрольная-то прошла. Не знает он, что это в нем хохот самой истории, если она все-таки есть. Не знает он, что о ненавистном во все школьные годы физики станет когда-нибудь вспоминать с теплотою, а о кумире-властителе дум завуча с содроганием. Не знает физик, что заведет себе наконец домик с садиком и огородом. Не знает завуч, что станет вице-президентом Академии педагогических наук. Не знает покойнов, что придет через комсомол к русской идее. Не знает Лева, что за дверью проходит Фаина. Никто ничего не знает из того, что все мы теперь знаем. Итак, попробуем переменить тон всеведения и займемся унылой реставрацией Левиного прошлого. Попробуем привыкнуть к фанерной и ветреной лачуге настоящего взамен комфортабельных и пышных развалин прошлого. Приготовимся к резкой перемене повествования. Мы попадем в разреженный, слепой мир Левы, каким он был, когда он был. Тут нельзя не рассказать историю о кольце. Хотя бы как символ она чрезвычайно характерна. Поскольку весь Левин сюжет легко свертывается кольцами, образуя как бы бухту каната или спящую змею. И если рассказ был начат с красивой фразы, как Левина нить мерно струилась из чьих-то божественных рук, то с какого-то момента это божественное существо, как нам кажется, то ли утомилось, то ли просто уснуло, завороженное мерным и однообразным мельканием Левиной нити без узелков и обрывов. И клубок как бы вывалился из его рук. И нить, разматываясь, стала падать кругами на воображаемый пол, петля за петлей, как на тех детских картинках, где уснула бабушка и котенок играет ее клубком. Не хватает, правда, котенка, но можно с успехом принять за него Левину первую вечную любовь или его друга-врага Митишатьева как некий собирательный образ, воплощающий с собой некую силу, Леве противостоящую. И потому еще кольцо, что тут все трое из треугольника как бы схватились за руки и закружили, притопывая с неестественной радостью. И началась цепочка, по которой, если один делал гадость другому, то тот и незамедлительно передавал ее третьему, а третий возвращал первому, и в конце концов все закрутилось на одном месте, как заскочившая пластинка. И вряд ли, пытаясь вернуться памятью к исходному, кто-либо мог утверждать, наверное, что начал первый или что не он начинал, а уже выглядело так, что начали они одновременно. Да и так как-то даже лучше, поскольку равенство, и никто больше других не ущемлен. И никому не обидно, так, по крайней мере, выигрывает Лева в мужском своем самоощущении. История эта тем более характерна, что была пусть наивным, но наиболее сильным из первых или первым из сильных выражений воздействия на Леву того самого механизма отношений, по которому Лева чрезвычайно быстро и легко попадал под власть каждого, умеющего этим нехитрым механизмом пользоваться, а также и потому, что показывает, как испытавший поражение уже заражен, становится тем самым механизмом, который ему ненавистен, то есть становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно пораженным, как бывают поражены болезнью. Потом эта история, не претендуя на первоисток, просто открывает перечисление. Она номер один, если не по значимости, то по порядку. Если исключить нечто смутное об отце, что в ту пору Леве вовсе не было известно, но все-таки как-то существовало неким облачком, как бы в том воздухе, которым дышал Лева, не замечая еще того компонента, не смертельного, но все-таки опасного, от которого, если не угоришь, то, по крайней мере, получишь склонность к угоранию впоследствии, некоторую незаметную предрасположенность организма. Так вот, если исключить этот запашок, который Леве не был, в общем, известен, то история с кольцом действительно номер один, если считать по порядку. Ряд этих колец и протянется по рассказу, отражая определенный отрезок Левиной жизни – а именно тот, когда существо задремало, и нить, выпадая из его рук, стала ложиться кольцами, причем верхняя также ложилась на предыдущее, как тон и еще предыдущее, как все они, скапливаясь, лежали на первом кольце. И остается только надеяться, что что-нибудь вдруг подтолкнет это существо в бок, оно встрепенется и возьмется за упущенную нить. К тому же история эта и действительно о кольце, о самом обыкновенном обручальном кольце желтого металла, как выразился бы следователь, о круглом дутом колечке, которое носил на своем пальце Фаина. Только о кольце. Начать же ее следует с того, что, выйдя из класса, где проходил последний экзамен на аттестат зрелости, выйдя из класса после того, как им объявили оценки за этот последний экзамен, все вдруг закурили. То есть Лева даже не предполагал, что все в классе курят. Оказалось, существовала даже договоренность, что все закурят, только Лева по какой-то случайности не был этой договоренностью охвачен. Каждый достал свою пачку и закурил свою папиросу. В большинстве не умело. Митишатьев встряхнул свой север и предложил Леве. И Лева взял. Экзамен этот был «История СССР», и Лёва получил 5, а Митишатев, единственный в их сильном классе, 3, потому что увлекался в ту пору историей и все экзамены провел за чтением старинного Соловьева и Карамзина, а краткий курс прочесть не успел, и таким образом знал одни лишь третьи вопросы, и те совершенно в противоположном, чем надо, виде. Лёва же прочел лишь краткий курс, а третьего вопроса у него не спросили вовсе. Таким образом, испытывая скрытое торжество над Митишатьевым, Лёва тоже взял папиросу, и когда сумел не поперхнуться от первой затяжки, некая даже гордость вместе с головокружением охватила его, и тут он вдруг почувствовал, что наконец-то со школой все. Так и соединились в его памяти на всю жизнь ощущения первой затяжки с окончанием школы. Все поплыло перед глазами, и он вдруг испытал легкость необыкновенную. Ему показалось, что он не прошел, а перелетел солнечный, вытоптанный школьный двор и очутился с Митишатьевым на улице. «Напиться бы», — сказал Митишатьев, мрачный от своей тройки. «А что, не мешало бы», — радостно сказал никогда не пивший Лёва и удивился. Он словно впервые очутился на открытом пространстве и сразу подставился всем ветрам. Митишатьев тут же договорился, что Лёва купит за них обоих, потому что у Лёвы деньги были, а у Митишатьева не было. «Будут настоящие женщины», — сказал он. «Француженки?» «Как француженки?» — задохнулся Лёва. «Студентки Иньяза». Но и студентки прозвучало для Лёвы как куртизанки. Одна из них, как сказал Митишатьев, была даже замужем. И Лёва уже не столько одалживал Митишатьеву деньги, сколько сам становился навек ему обязанным. Потому что все это Лёву, что естественно, необыкновенно занимало, и ничего этого он не знал. А Митишатьев, много раньше Лёвы, начавший продвигаться во всех этих вопросах, никогда раньше Лёве подобных предложений не делал, а намеки Лёвины, редкие робкие напрашивания с ухмылкой, обходил, чем и обижал его, оставляя наедине с достоинством, которым тот почти уже готов был пожертвовать. Теперь все обстояло иначе. Они уговорились встретиться вечером, и Лёва, закурив еще одну митишатьевскую папиросу, ушел домой, и не ушел, а снова полетел, как бы уносимый всеми открывшимися вдруг ветрами, в сторону дома. Весь день он чистился и скоблился, и за час до условленного часа уже кружил, порхал, попыхивал только что купленными сигаретами с золотым ободком, и успел облететь один и тот же квартал 100 раз, пока подошел не спеша Митишатьев. В пустоватой комнате оказались 3 девушки, обозначим их условно – черненькая, беленькая и голубенькая. Говорили они по-русски. Лёве непременно казалось, что они будут говорить только по-французски. Тут он мог блеснуть, потому что усилиями родителей владел этим наречием своего рода. Время было еще кое-как заполнено, пока Митишатьев здоровался сам, знакомил Лёву. Лёва пожимал непривычные ладошки, выдерживал взгляды. Потом он извлекал бутылки, 2 муската, которые, как слышал, Лёва так любит дамы, что теперь показалось Лёве нелепым, хотя это он сам покупал их. Время опустело, и он вдруг смутился. Митишатьев тут же предоставил его самому себе, заговорив в уголку сразу с черненькой и беленькой. Лёва ничего не предпринимал, смущаясь, заговорить был не в силах, и пока оправдывал это тем, что надо же определить из 3 девушек одну, причем не митишатьевскую. «Которая из них была замужем?» – гадал Лёва. Пока получалось так, что Лёве предназначена голубенькая. Она так же, как он, была несколько в стороне. Лёва перелистывал журнал, ничего в нем не видя, иногда поглядывал на свою голубенькую. Она была действительно голубенькая, и платьем, и волосы как-то так отливали. Беленькая хозяйка все входила и выходила. Лёва, собственно, не предпочел ни одну. Все они были как-то одинаковы для него, хотя и разномастны. То ли нерешительность свою и смущение подменял он как бы безразличием и незаинтересованностью конкретно ни в одной из 3. Он уже стал инстинктивно выискивать в себе силы, чтобы из всех ему понравилась именно голубенькая, и начал понемногу преуспевать в этом, отыскивая в ней достоинства и отличия от подруг. Но тут все сбил Митишатьев. Незаметно покинув свой кружок, он оказался вдруг разговаривающим. Лёва даже возмутился. «С Лёвиной голубенькой». Черненькая засуетилась. «Ну что ж мы не выпьем? Где же Фаина? Долго мы ее еще будем ждать?» «Кто из них Фаина?» – заторможенно подумал Лёва. «И почему ее надо ждать, когда все здесь?» Как тут же отворилась дверь, и в комнату, отбрасывая ладошкой сыроватые распущенные волосы, вошла совершенно новая девушка. И не девушка, женщина, в самом настоящем с точки зрения Лёвы смысле этого слова. Да, это была женщина, так она вошла. Лёва, сам не заметив, быстрыми шагами пересек комнату, пока она успела сделать едва 3 шага от двери, и встал перед ней стуканом, слегка расстегнув рот и как бы сказав «О!». Фаина, потому что это была именно она, и это именно она была замужем, никакого сомнения в этом и не могло быть. Фаина, как бы только от того, что что-то преградило ей путь, подняла глаза на Леву, застывшего перед ней, и, улыбнувшись как бы от той же внезапности, что и Лева, тоже сказала «О!», причем так, что Леве в это могло послышаться даже одобрение. Оно и послышалось. «Фаина», — сказала она сиплым, тут же восхитившим Леву голосом, и протянул ему руку. Лева ощутил эту руку и податливой, и уверенной одновременно, прохладной, нежной. У него по спине пробежал сладчайший холодок от этого пожатия. Он все держал ее руку в своей, когда услышал. «А вас как же?» «Да, да», — сказал он, поспешно выпуская руку и как бы припоминая. «Лева, Лева меня зовут», — проговорил он, как бы сам себя в этом убеждая. В общем, это была любовь с первого взгляда и наповал. Лева и не заметил, как мускат был выпит, отодвинулся в сторону стол, сама собой завелась радиола, а Митишатев затанцевал с беленькой хозяйкой. Лева, танцевать не умевший, зато умевший по-французски, разговаривал с Фаиной, перемежая русские фразы с французскими, где она, как специалист, не могла не оценить его произношение. Стыдно ему не было. Они помещались у стенки в проеме между двумя кроватями, держались за никелированную спинку, как за поручень, и куда-то ехали в этом автобусе далеко, и пассажиров не было. В их купе было довольно тесно, до руки Фаины оставалась маленькая никелированная полоска – кольцо. Лева задыхался от этой близости, сжимал это кольцо, и у него красиво белели пальцы. Митишатев танцевал уже с черненькой. Голубенькая подошла к Леве и простодушно протянула руку, вовлекая в круг. «Нет», — как-то даже зло сказал Лева. Она пожала полупрезрительно плечами и отошла. Митишатев отдувался за Леву, танцуя с голубенькой. Он танцевал, как бы все более заводясь и уже в неистовстве, но Лева этому неистовству, хотя оно, в общем, у Митишатева и получалось, не доверял. Тут было, по мнению Левы, слишком видно усилие этой безотчетной конвульсии, слишком уж оно говорило за неистовство митишатевской натуры. Сам же Лева, в противовес Митишатеву, разговаривал легко и непринужденно. Так ему казалось. Фаина больше молчала, слегка поддакивая, очень, впрочем, точно, умненько и в такт, так что Лева все больше убеждался в незаурядном ее уме, и ковчег ее достоинств в представлении Левы уже становился чрезмерен для возможности оценить и одарить эту женщину сполна. К тому же Фаина, хотя и помалкивала, как-то умудрялась не давать Леве почувствовать неловкость от его неумеренной болтливости и от того, что она так чутка и тактична. Лева становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся, если такое было еще возможно. Митишатев, оттанцевав с голубенькой, подошел к Фаине и, слегка покраснев, стал знакомиться, чрезвычайно чопорно, как бы в контраст с неистовством только что законченного танца. Лёва немножко удивился, что вездесущий Митишатев не был, оказывается, знаком с нею, и ощутил оттого над ним чуть ли не превосходство. Познакомившись, Митишатев пригласил Фаину на следующий танец, и Лёва взглянул на нее так грозно, что Митишатев, все-таки оттанцевав один танец из Фаины, даже нашептав ей что-то к особому Лёвиному неудовольствию, во всяком случае больше ее не приглашал, полностью предоставив Лёве. Веселье между тем выдохлось. Черненькая совсем ушла, а беленькая хозяйка непрестанно, кстати и не кстати, словно нечто подчеркивая, входила и выходила из комнаты. По всему, Фаина сегодня оставалась у хозяйки и никуда уходить не собиралась. А Леве давно пора было уходить, о чем и намекнул ему помрачневший Митишатев, надевая плащ. И времени у Левы для тех решительных действий, на которые он решался весь вечер, заключавшихся в том, чтобы обеспечить и гарантировать себе следующую встречу с Фаиной, чтобы она теперь уже никуда от него не делась. Потому что именно это странное ощущение преследовало его, что она уже пропадала у него однажды, словно он давно с ней знаком. Времени для этих так и непродуманных действий не оставалось никакого. И он уже в попыхах, как бы зажмурив глаза и прыгнув ни с того ни с сего, а именно хотелось, чтобы плавно, между прочим, предложил Фаине сходить в ресторан. Лева очумел от собственной смелости и задохнулся в непременном ожидании отказа и даже возмущения. Но Фаина согласилась удивительно легко, сразу же, будто в этом ничего такого сверхъестественного не было. Это было неожиданно для Левы, и тогда его смелость повисла для него в пустоте. «Только когда?» – спросила Фаина, и в тоне ее прозвучала деловитость. «Да хоть завтра», – восторженно воскликнул Лева. «Нет, тогда уж послезавтра», – сказала Фаина. Они сговорились встретиться послезавтра в 20:00. И Лева брел домой, совершенно уже порхая. Митишатев ушел в другую сторону с голубенькой. Лева еще удивился, что с голубенькой. Ему почему-то казалось, что Митишатев с черненькой. Удивился и тут же забыл. потому что, судорожно вспархивая вместе с сердцем, взлетая и опускаясь, мгновенно очутился у своего дома и тихо ковырялся в замке, чтобы не разбудить уже спавших родителей. И все вспыхивало кругом странноватым дрожащим светом, лившимся неизвестно откуда, потому что лампочка на площадке не горела. Как Лёва дождался послезавтра, а как он нашел в себе силы преодолеть это бездонное время, остается только удивляться. Но вот он уже сидел в самом роскошном ресторане, его выбрала Фаина, за столом с двумя растратчиками из республик, и говорил с Фаиной, в основном по-французски, потому что разговор его, они уже немало выпили, был таков, что посторонним не предназначался. И Лёва воспарялся все выше, потому что дело, насколько он мог судить по молчаливым и оттого для него как бы еще более красноречивым поддакиванием и взглядом Фаины, явно шло на лад. Они досидели до самого закрытия, остались почти одни в зале, во всяком случае за столиком, а дальше Лёва почти и не видел, в тумане. Официантка, милейшая женщина, к которой Лёва испытывал все большую симпатию, потому что особая, казалось ему, ее забота простиралась на их стол, стояла у стенки и поглядывала в их сторону чуть ли не материнским, умиленным взглядом. Леве все было приятно, все его трогало, он ловил и этот взгляд, и тогда как-то особенно распрямлялся и говорил громче. Фаина слушала его, потуплялась, крутила на своем суховатом пальце обручальное кольцо. Тут произошла совсем символическая сцена, наполнившая Леву окончательно восторгом. Официантка подошла к ним и сказала, разгибая блокнотик, «Вы, наверное, молодожены?» Лёва покраснел в замешательстве, а Фаина вдруг легко, так же легко, как в свое время согласилась идти с ним в ресторан, сказала «да». Тогда и Лёва, спохватываясь и давясь, тоже сказал «да, да». «Сразу видно», — сказала официантка, — «самая хорошая сегодня пара». «И давно вы женаты?» Лёва растерянно глянул на Фаину. «Полгода», — сказала она. «И 3 дня», — обрадовавшись, пошутил Лёва и тут же очень стал собой недоволен. «Сразу видно», — сказала официантка, — «что удачный брак, теперь это так редко». «Да», — нелепо вздохнул он. «Ну, вы посидите еще немного, еще 5 минут можно», — с благоволением сказала она и опустила блокнотик в карман. И, отходя от их столика, спросила, «А живете с родителями?» «С родителями», — уже уверенно сказал Лева. Тут Фаина, к некоторому Левиному удивлению, подозвала ее снова и зашептал ей что-то на ухо. Официантка бросила коротенький и блестящий взгляд на Леву и ответила также шепотом. Лёва воспитанно откинулся на спинку стула и задумчиво посмотрел в сторону, как бы ничего не слыша, но как ни напрягался, ничего не слышал. Только какое-то другое, недоступное Лёве понимание между ними насторожило Лёву, они были как свои, официантка и Фаина, а потом этот странный смех, и потом официантка отходила еще с улыбкой, относившейся к тому, о чем они говорили, и последний обмен взглядами. Во всем этом померещилось Лёве что-то плотское и нечистое, но он постарался тут же об этом забыть, что ему и удалось. Официантка вернулась через некоторое время и принесла небольшой пакет, вручив его Фаине. Тут они рассчитались. Лёва много дал на чай и поморщился, потому что поймал себя на пересчете чаевых на билеты в кино. Но дальше было вообще чудо. Провожание это слилось для Лёвы в сплошное цветение, полыхание и благоухание. Никогда не говорил он так дивно, как тогда, когда они вдруг приостановились на канале, оперлись о парапет и смотрели на черную воду, и он, наконец, решился взять Фаину за руку. Потом они целовались в парадной так истово, так неудержимо, что за окном предательски светлело. Фаина говорила ему такие слова, что повторить их нельзя, даже про себя, потому что они уже ничего не будут значить и завянут тут же, не оставив ничего, кроме разочарования. Он и не подозревал тогда, что в свертке Фаины лежат 6 пирожных, что она ни слова не понимает по-французски, потому что в Иньязе никогда и не училась, выйдя замуж сразу по окончании курсов машинописи. Что из его, уже русской, речи тогда у парапета, которая, казалось, Леве и утвердила окончательно его победу, без которой он не добился бы ее любви. И из этой речи она ничего не запомнила, вполне удовлетворяясь прекрасным пониманием и знанием ее состояния и только. Он не имел представления, в какой мере те единственные слова, которые он впервые услышал от Фаины тогда в парадной между лапзанями, столько же естественны и обязательны для нее, как поцелуй, и почти ничего не значат. Просто она знала, как доставить ему радость, и не было никакого повода отказать ему в ней. Хотя не следует до такой степени отказывать и Фаине в искренности, потому что и неискренности мы отдаемся. Во всяком случае, она отдавалась ей вполне. Лёва же ничего этого не знал, это было бы даже отвратительно, если бы он подозревал об этом. Он ничего этого не знал, и единственное, что нестерпимо отравляло его упоительное счастье, была одна маленькая нужда, застилавшая своими размерами свет. Позже, когда он поведал ей об этом своем смешном мучении в ту ночь, в расчете на некоторое даже умиление с ее стороны при воскрешении столь радостных первых воспоминаний, Фаина лишь пожала плечами. «Мог бы отойти, я бы подождала», — сказала она. Следующее свидание было опять послезавтра. Лева не прожил, а как бы силой прорвал это время и очутился утром в комнате Фаины. Никого, наконец, не было, и, проявив неожиданную смелость, он тут же овладел ею. Она, впрочем, нисколько ему в этом не препятствовала. Лева тотчас чуть не помешался, но не от божественного наслаждения. Оно оказалось не так уж и велико, как он ожидал, и он впервые провел границу между желанием и наслаждением, а от самого факта, разрывавшего его сознание со счастливым треском и не умещавшегося в нем. Он, не зная, чем отблагодарить, как уравновесить то, что она ему дала, осыпая ее поцелуями, радостно признался, надеясь польстить ей, что она первая женщина в его жизни. До достижения он, наоборот, старался казаться бывалым. Фаина же ему не поверила. То ли действительно уж больно оказался ловок и спор на этот раз, то ли польстить хотела тоже. На следующий день Лева расчувствовал все несколько больше. И теперь ему, в его опьянении, казалось, что так и будет, все выше и выше, до какого-то уже нестерпимого по сладости звона. И так всю жизнь. Но почти тут же заметил, что в Фаине что-то изменилось, будто она удивлена, что он опять пришел, что она отводит глаза и молчит, когда он требует прежних слов, теребя ее жарко за руки, что и отдается она ему при всей уже отмеченной Левой преданности этому делу, с каким-то даже равнодушием, чуть ли не с неохотой. Один раз ее уже не оказалось дома, и он дежурил 3 дня, ее все не было. Наконец поймал, и она была веселее и добрее, чем обычно. А Леву теперь мучило не только ее исчезновение на эти 3 дня, куда, к кому, но и то, что она вернулась такая довольная. Леве, уже обеспамятившему, все хотелось понять, в чем же дело, чтобы ему только лишь объяснили, чего не хватает в нем, и что еще нужно делать, чтобы все было как прежде. Потому что нет такой вещи, это было очевидно ему, которую он не сделает для Фаины, точнее, ради нее. Он решил поговорить с ней на чистоту. В этой чистоте он бессознательно подразумевал лишь одну сторону – восстановление ее прежних слов и признаний. И повел ее для этой цели в кафе, отчасти желая повторить тот прекрасный вечер в ресторане и все больше уверяясь в том, что он непременно повторится этот вечер. Это давно следовало сделать, укорял себя Лева. Это следовало сделать раньше, до похолодания Фаины. Но повел он ее в кафе, а не в ресторан, потому что у него мало денег. Так мы всегда, давая все меньше, полагаем, что отдаем последнее, а за последнее требуем от другого всего. Ну и кафе это, по признанию Фаины, очень ей всегда нравилось. Какое-то уютное, особое освещение, там можно побывать вдвоем и так далее. В этом кафе и спросил он с отчаянием напрямик, что ей еще нужно. Она не рассердилась, потому что продолжала пребывать в некотором добродушии после своего исчезновения. И сказала тоже напрямик, ты должен дать почувствовать мне свою силу. Что она под этим имела в виду, догадаться трудно, но Лев, как ни странно, сразу ее понял, и сердце его сжалось в тоске и отчаянии. Это означало попросту, что он слишком хорошо относится к Фаине, что все было бы лучше, если бы хуже. Лева целый час говорил, столь же вдохновенно и прекрасно, как в тот вечер у парапета, о том, как она не понимает, что это отвратительно. Это игра кто кого, что он, Лева, просто не хочет в нее играть, в эту игру, что он не может, как некоторые, как, к примеру, тот же Митишатев. Какой Миша? Ах, тот, что танцевал? Хороший мальчик. Что он верит, продолжал Лева, что могут быть истинно прекрасные отношения, большинству неведомые, вне этой игры. Что он ее любит именно так, а это редкая любовь, даже не редкая, а единственная та, что может быть названа любовью. «Вот», — сказала она и даже ласково погладил ему руку, — «просто ты меня слишком любишь, а мне это трудно». Лёва удивился и ужаснулся этой простоте, хотя надо отдать Фаине должное. Никогда потом не говорила она так же чисто и честно. «Но», — говорил Лёва, — «он не хочет, да и не может становиться в один ряд со всеми. И тогда, в таком-то смысле, он может показаться кому-нибудь и слабым, но это вовсе не слабость, а сила. Сила его. Что это тот самый редкий дар, который случается с человеком раз в жизни». И как же можно отворачиваться от него, Дара и Левы, когда он таит в себе, Дар или Лева, самое высокое счастье, какое только может дать один человек другому человеку. Отворачиваться от этого Дара даже преступление. Но Фаина и впрямь отворачивалась, давно же пропуская Левину речь мимо сознания, потому что тоже давно ее как бы знала, в принципе и в целом. И все, что могла сказать Леве по этому поводу, очень откровенно уже высказала. Она отворачивалась, провожая взглядом только что вошедшего длинного молодого человека в усиках. Там-то как раз и бессилие, бессилие чувствовать и любить по-настоящему, где она подразумевает силу. Сказал было Лёва, ослаб, сник, смяк и не мог больше выговорить ни слова. «Я вдруг ужасно проголодалась», — сказала Фаина, придя в кафе, она от всего отказывалась. «Закажи мне, пожалуйста, лангет, тут его очень хорошо готовят». «Откуда она знает, как здесь готовят лангет?» — подумал Лёва. Они продолжали встречаться, трудно было бы не встретиться, даже если бы Фаина хотела этого. Лёва, так и не доказав своей силы, очень маялся и страдал, и денег на все это уходило как-то больше и больше. Отец косился и, дойдя до определенного, по каким-то своим соображениям избранного предела, дотации не увеличивал. Один раз выручил дядя Митя, хотя Лёва, наслышанный о его скоредности, и не думал у него просить. «На», — сказал он со вздохом, прощаясь с купюрой, — «тебе деньги нужны». И, опуская в карман свое портмоне без этой купюры, рассердился. «Ты, Лёва, не человек, а добыча». Лёва не обиделся и был растроган до слез. В другой раз это была Альбина, единственная, пожалуй, девочка, с которой Лёва был знаком даже раньше Фаины. По стечению жизненных, а не романных обстоятельств, дочь старинной приятельницы того же дяди Мити. Лёва считал ее некрасивой и стеснялся при встречах. Она всегда смотрела в глаза, и он всякий раз не знал, что сказать, чтобы скорее распрощаться. В этот раз пожаловался, что бедствует, она тут же предложила взаймы. И, почувствовав себя скверно, уронив взгляд, Лёва воспользовался. Воспользовался еще и тем, что знал, что сама она никогда ему об этом долге не напомнит. Впрочем, он сознавал свою некоторую низость лишь как унижение, и до тех пор, пока не скрылся за углом с этими деньгами. И все. На этом самаритяне кончились, началась нужда. И ее синонимы. Лёва потаскивал книги и продал какую-то фамильную печатку одному жулику за сущий бесценок. Но и эта сумма для Лёвы тогда очень значительная и мгновенно утекла, именно как в песок. Так что теперь его, чуть ли не наравне с выяснением отношений между ним и Фаиной, стала интересовать проблема, как и где раздобыть денег. Так он незаметно привыкал покупать любовь. Он учился экономить, это был уже семейный процент их отношений. Ходить в ресторан ему казалось уже слишком невыгодным, потому что существовали куда более насущные траты. Чулки, косметика, электричество и газ, булавки, нитки, не забыть купить 2 метра корсажа. Так и спроси, корсаж. Хоть бы он цветов когда-нибудь купил. Лёва улыбался криво. Тогда-то и принял он участие в складчине, которая дешевле ресторана. Эту складчину устраивал его однокашник с двумя другими, очень продвинутыми в развлечениях сверстниками, в том числе и Митишатьевым. У кого-то из них высвобождалась квартира, предки куда-то уезжали, и они могли там делать, что хотят. Митишатьев вспомнил о Лёве и пригласил его с дамой, за что Лёва, давно истощив все доступные ему варианты развлечений Фаины и находясь по этому поводу в глубокой растерянности, был ему очень признателен, даже тронут. Фаина долго ворчала, не соглашалась идти, морщилась. Детский сад. Потом собиралась так же долго, даже тщательнее обычного. То, что нас утомляет впоследствии, Лёва еще нисколько не утомляло. Он нисколько не скучал, наблюдая ее сборы, даже получал удовольствие. Он находил особую красоту и прелесть в этих заученных, машинальных, почти инстинктивных движениях Фаины перед зеркалом. Именно в этих, вовсе не рассчитанных на постороннего, на эффект, не эстетизированных движениях, находил он теперь именно и прежде всего красоту. Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина уходила калить в кухню на газе и бегом возвращалась, отставив слегка руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею. На эту вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон. И столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы, и иголка, которую она разделяла по отдельности ресницы, уже накрашенные. Эта возня с колющими и режущими предметами у самых глаз казалась Лёве рискованной и опасной, а то спокойствие и деловитость, с каким Фаина это все проделывала, и восхищали, и пугали его, как смелость артиста в цирке. Притягивало и пугало его и выражение глаз Фаины в зеркале, когда она занималась всем этим. Отсутствующее, холодное, прицеленное, снайперское какое-то. Заученная, непреклонная последовательность движений и операций, проводимых Фаиной при сборах, при всем единообразии не теряла прелести для Лёвы. Он испытывал определенное удовлетворение от мысленного опережения, предвосхищения движений Фаины и некую радость от совпадения воображенного действия с действительным через какую-нибудь секунду. И пока он так робко наблюдает и безропотно ждет Фаину, у нас есть время разглядеть его взгляд. Как он умудряется, не сводя с нее глаз, настолько не видеть ее, Настолько ее не видеть, что, глядя в этой повести его глазами, и мы не видим ее. Особенно нравилось ему, когда она смывала старую краску и становилась на миг будто растерянной и близорукой, будто ее легко можно было сейчас обидеть, а Лева бы защитил. Вообще, Лева все больше любил и дорожил этой незамеченной красотой Фаины, заспанным или усталым ее лицом, какой-нибудь небрежностью в одежде, неуклюжим безотчетным движением. Это вселяло в него блаженное ощущение прочности, принадлежности и благодарности, которое в иных условиях Фаина давала ему испытывать все реже. Так уж получалось, что когда Фаина жаловалась на то, что плохо выглядит, то казалось Леве наиболее красивой, любимой и близкой. Если бы это было вполне осознанно, можно было бы сказать, что его радовало, когда она бывала измученной, слабой и несчастной. Так особенно любил он ее, когда она заболевала. И наоборот, пугало, когда она была в форме, красивой, уверенной, бодрой. В первом случае возникала иллюзия ее зависимости от Левы. Она никуда не уходила от него и никуда не могла деться. Во втором она уходила от него бесконечно, всегда, уходила тем безнадежнее, чем была красивее, уходила, даже если была рядом, и они были вдвоем. Он как бы над ней уже не простирался и отставал, задыхаясь от отчаяния. Тут была какая-то парадоксальная путаница в понятиях близости и отдаления, в обозначениях этих состояний словами, обычно и иногда, естественно и неестественно, как правило, и в исключительных случаях. Для Фаины обычным и естественным, приносившим легкость и удовлетворение, было состояние в форме, а исключительным, нежелательным, редким – обратное состояние – усталости, неуверенности, сегодня я не в форме. Для Левы, наоборот, все более нежелательным, неприятным и неестественным казалось ее пребывание в форме, а обычным, естественным казалось как раз ее состояние не в форме. В Левином сознании эти два ее состояния приходили все в больший антагонизм. В форме Фаина казалась Леве неестественной, злой, лживой, черствой, эгоистичной, наделенной всеми пороками. Не в форме, милой, естественной, нежной и так далее. И именно не в форме, казалось ему, бывала Фаина сама собой, а в форме чужая, не своя, подмененная. И хотя он был не властен поколебать соотношение этих двух ипостасей Фаины, хотя Фаина прежде всего стремилась свести к минимуму те свои состояния, которые чем дальше, тем больше становились дороги Леве, а именно – она стремилась как можно реже бывать не в форме. Тем не менее, Леве казалось, что Фаина, пусть медленно, через бесконечные его страдания, но приближается, подвигается к тому своему состоянию, которое Лева полагал ей естественным, ее сутью, и которое, если снять покровы с неосознанных Левой явлений, называлось принадлежностью Леве. И поскольку никаких действительных оснований к тому, чтобы полагать, что она принадлежит ему все больше, у Левы не было, скорее наоборот, ему удавалось видеть желаемое способом, который может показаться странным, но совершенно естественным в то же время. Он все больше узнавал Фаину лишь с одной стороны. Он все копил и собирал в себе эти ее состояния не в форме, столь любезной ему. Он их просто лучше видел и узнавал, сосредоточивая внимание на моментах, которые, может, были чрезвычайно невелики в общем образе Фаины, но как бы увеличивались и росли именно за счет возрастающего к ним внимания. То есть явление это было чисто психическим или даже оптическим, но оно придавало силы и помогало пережить самые обезнадеживающие ситуации. Впрочем, осозная Лёва необоснованность подобной логики, был бы он наинесчастнейший человек, потому что не обладал достаточными силами, чтобы справиться со своим знанием. Таким образом, чем больше проводил он времени рядом с Фаиной, тем меньше знал ее. Это, по-видимому, и значит, что любовь слепа. Ту Фаину, которую мог видеть любой и каждый прохожий встречный, Фаину реальную, он не видел ни разу. Когда Фаина красилась и готовилась, момент этот хоть и радовал Леву, но был все же двойственен. Она была с ним и не уходила, поскольку не была готова, поскольку самой неестественной женщине нельзя отказать в естественности, когда она пребывает перед зеркалом. Но она и уходила. Уходила в перспективе оказаться, наконец, совсем готовой, красивой, в форме, и, вздохнув в последний раз с облегчением или удовлетворением, бросив последний взгляд в зеркало, в один какой-то миг сразу и окончательно в эту готовую форму войти, в ней оказаться и тем уйти от Левы. А пока Лева сиживал и наблюдал этот переход, он еще бывал счастлив, наблюдая. Лишь легкое волнение и муть набегали на его расшатанную любовью душу. По мере приближения к концу ее туалета все чаще. Он снимал, как бы смахивал это со лба легким движением руки, как смахиваем мы в осеннем лесу паутину. Жест слабый, как вздох. К Конечно, это не точно так говорить, что у зеркала Фаина бывала наедине с Левой. Нет, у зеркала, конечно, она была совершенно одна во всем мироздании, как и любая женщина. Но она и не была ни с кем другим. И этого Леве было достаточно. Определенность и последовательность ее движений рождали в ней ощущение устойчивости. Также натяжкой было бы говорить, что Фаина повторяла свой ритуал перед зеркалом всегда одинаково. Эта одинаковость была скорее явлением качественным, но не количественным. Она вела себя у зеркала по-разному, в зависимости от того, куда собиралась. Был ли это рядовой, ответственный или исключительный случай сборов. Она могла собираться наспех, с обычной тщательностью и с вдохновением. Это были как бы малый, средний и большой набор операций и движений с разным объемом вкладываемых физических и духовных сил. Сейчас она, поругивая Сосунков, к которым вынуждена идти, потому что больше идти некуда, и, соответственно, поругивая безответного Леву, собиралась, тем не менее, по самому полному максимальному комплексу. Но каждый из этих комплексов, и малый, и средний, и большой, были постоянно внутри самих себя, почему Лева и любился переживать эти моменты. Впрочем, не возражать на ее замечания, ни откровенно наблюдать за ней Лева не имел права, это ничем хорошим для него не кончалось. Но он уже прекрасно видел Фаину каким-то боковым зрением в отношении ее необыкновенно обострившимся, особенно на людях. Он мог видеть ее даже спиной, ничего зато не различая в журнальчике, который листал с видимым интересом. В результате они несколько запоздали и застали уже то возбуждение оживления, которое называется первым или легким опьянением. То есть они пропустили тот таинственный момент, когда некоторая холодность, скованность и разброд полузнакомых людей понемногу накапливались, и подошли к тому пределу, когда все в сборе, готов стол. И вот все рассаживаются, уже возбуждаясь и отпуская напряжение. Разливается по рюмкам водка, и она, еще не выпитая, уже как-то подействовала. А потом за первой рюмкой ходом вторая. И уже все знают друг друга, тормоза сброшены, и кто-то говорит громко, и кто-то очень смеется, и всем кажется, что веселье длится уже давно. Но если кто-либо с напрасной исследовательской жилкой засек бы время, оказалось бы всего 10 минут, как они сели за стол, от силы 15. А уже первый хмель начинает свое плавное и неумолимое перерастание во второй. И все это тем быстрее, чем независимее, чопорнее и чиннее ожидали гости этого момента. Когда они пришли, дверь им открывали уже с неумеренной улыбкой на лице, без пиджака, с расстегнутым воротом, при галстуке, приспущенном как флаг. С ничем не оправданной радостью, говоря «наконец-то», и все вас ждут, хотя вы и не знакомы вовсе. Такой открытый прием всегда, впрочем, впору. Что-то вы оставляете за порогом, какую-то тяжесть, как шубу на вешалке. А поскольку время летнее, ни о каких шубах не может быть речи, тяжесть была единственной невидимой одеждой, которую Лева скинул тут же в передней, и как бы даже проводил ее падение взглядом. Взгляд упал на сундук. Передняя незнакомой, тем более коммунальной квартиры, тоже таинственна. Небольшое чистилище перед весельем, впрочем, темноватое, заставленное, захламленное, скорее предбанничек. Сундук, над ним велосипед, над велосипедом рога, под рогами подкова. Все это незаметно входило в Леву, когда он, достав бутылки и передав хозяину, поджидал Фаину, внутренним усилием ее поторапливая, пока она, движением столь легким, что казалось и практически ненужным, прикасалась, как бы чуть подталкивая ладонью к прическе, меняла туфли и еще раз пронзала самое себя неподкупным взглядом. Вся она тут будто вздрагивала, вытягивалась, лицо ее становилось холодным, как бы чеканным, почти величественным. Это все отражалось какую-то секунду в зеркале. Фаина поворачивалась и, не глядя на Леву, чтобы не растерять выражение, шла к дверям. А у Левы было впечатление, что это уже не Фаина, а отражение ее вышло из зеркала и пошло неживое. И сердце его чуть сжалось. Если продолжить сравнение, то из холодного и темного предбанничка они очутились прямо в парилке. Или, если вспомнить сравнение шубы, оставленной в прихожей, то они вошли как бы с сильного ночного мороза в жарко натопленную освещенную избу, когда из распахнутой двери большим светящимся шаром вываливает пар. А потом, когда дверь захлопывается за вами, вы начинаете видеть, то сами оказываетесь в пятачке холода, исходящего от вас. Или, проще, на них опрокинулся шум и дым, и смех, и некоторые не окончательные, не всеобщие, но вполне ощутимые замолкания и разглядывания, как бы туше. А потом снова тот же шум. Их рассадили порознь. Это был принцип компании. Леве он показался глупым, и Лева досадовал. Но делать было нечего, и он был помещен рядом с пухловатой девушкой в прозрачной кофточке, сквозь которую просвечивало очень розовое белье. Она прыснула, когда Лева садился, а Лева каменела и еще раз досадовал, потому что девушка не шла ни в какое сравнение с Фаиной. И это так же нелепо, как сесть на транспорт, идущий в противоположную сторону. Но он уже мог осмотреться. Собственно, осматриваться он начал еще до того, как сел, потому что у него сразу же включилось острое его боковое зрение в отношении Фаины. Она была помещена рядом с Митишатьевым, и это Леву до некоторой степени удовлетворило, хотя бы знакомый человек. Она сумела сохранить свое выражение, вернее, свое отражение, которое она вынесла из зеркала, столь чинно и холодно, и присев исподволь, но цепко осмотрелась. Это был тот же ее как бы отсутствующий, но снайперский взгляд, каким она прицеливалась в зеркало, орудуя, например, тем самым столовым ножом для загибания ресниц. Лева бы ничего все равно не увидел вне Фаины, он просто последовал за ее взглядом. Взгляд был обращен сначала на девушек. Они все были очень юные, даже не девушки, а девочки. Но, как говорят, развитые. В те годы это было еще нечастое явление, своего рода заслуга. Взгляд был мгновенен, пристален и пронзителен. Он мигом расставил оценки и как бы успокоился, удостоверившись, что никакого намека на подвох нет. Она их отбросила, она вне конкуренции. Лева мысленно согласился с нею, никакого сравнения быть не могло. Фаина была гранд-дама в этом птичнике. Успокоившись и как бы размягший ее взгляд, во вторую очередь прошелся по парням. Уже более медленно, лениво и благодушно, но тоже ни на ком, как будто не задержался. Ну, парней-то Лева всех знал, ему их рассматривать было и ни к чему. И, проследив ее взгляд, он потянулся к водке. Все это разглядывание протекло, впрочем, в кратчайший промежуток. Скорость, с которой справилась Фаина с рекогносцировкой, свидетельствовала об опыте, но об этом Лева как раз и не подумал. Митишатьев уже наливал Фаине. Лева приподнял рюмку, выжидая отведенного взгляда Фаины, желая установить невидимую, столь сладостную, как бы телепатическую связь через стол. Натянуть бы эту нить и держать ее весь вечер. И увидел, что Фаина, еще раз безучастно охватив взглядом все молодое собрание, незаметно стянула со своего суховатого пальца обручальное кольцо и спрятала его в сумочку. Затем она приподняла рюмку и ответила кивком Леве. Лева весь как бы подался ей навстречу, но ответного желания установить эту невидимую связь не обнаружил. Фаина словно бы не заметила этой протянутой руки и обернулась чокнуться с Митишатьевым. Лева несколько расстроился и с жажды выпил, сразу повторив. Штрафная пришлась кстати, инстинктивно желая поскорее набрать то же ускорение, которым обладали все сидящие за столом, и не находиться в чуже, мучительным особняком, что всегда и тебе, и другим неприятно. Тут какой-то отрезок времени промелькнул для него незамеченным. Он обнаружил себя вдруг что-то в попыхах жующим, чтобы поскорее сбить неприятный вкус очередной рюмки, и при этом еще говорящим что-то смешливенькой соседке. И это, что он и жевал, и говорил одновременно, как-то его удивило. Он проглотил и перестал говорить. С удовлетворением откинувшись на спинку стула, понял, что рывок уже сделан, что он нагнал. Приятная теплота пробегала волнами и блаженно проталкивалась все дальше, к пальцам рук, кончикам пальцев. Лева посмотрел на свои пальцы, подумал, что ему чего-то хочется, чего-то еще не хватает, какой-то простой вещи. Только что же это? Закурить, вдруг радостно сообразил он. Как же это я забыл? Закурив, он почувствовал себя окончательно хорошо, словно был до того мучительно разорван на две части, и вот сейчас они соединились, слились. Ни шва, ни следа разрыва, и он опять тот самый, каким был всегда, целый. Почувствовав себя таким образом более живым, он, откинувшись и покуривая, мог осмотреть стол во второй раз, совсем иначе, и как бы даже в первый раз его увидел. Все приобретало привлекательность, девочки были даже милые. Но все это приятное единство прожило в его душе секунду-другую, между первой и второй затяжкой, потому что должен же был он увидеть, вновь оглядывая стол, и Фаину, помещавшуюся по диагонали в дальнем углу. То, что он ее увидел не сразу, как бы во вторую очередь, уже было достаточно странно. Сейчас он поймал взгляд Фаины и по выражению его понял, что она уже некоторое время, по-видимому, следит за ним. Взгляд был чуть насмешливый и удивленный одновременно. Лева тотчас вспомнил, как запихивал вилку в рот и одновременно говорил нечто соседке, отчего она так хихикала. Что-то в нем сжалось, и тут же он снова ощутил себе разъединение, раздвоение этих двух мучительных частей. Они снова были порознь, самостоятельны и начали слегка друг друга покусывать. В нем, мельком ощущением, проскочила мысль, что Фаина не находится ни в той, ни в другой из этих разъединенных частей. Ее не было, следовательно, и когда эти части были только что вместе, тем более не было, даже, быть может, не могло и быть. Значит, Фаина и есть сам факт раздвоения, сам разрыв, та пустота, что разделяет две части. Она абстракция, ее и нет, так почему же она реальна, если вся помещается в разрыве? Неверно было бы думать, что, когда он поймал ее взгляд, его испугала ревность Фаины. Ревность, если бы она была, могла бы только его обрадовать как некое обеспечение и гарантия. Испугала Леву, что она тут же могла этим воспользоваться, тем, что он забыл о ней на минуту, испугал не сам взгляд, а его перемена. Потому что и он, Лева, тоже, в свою очередь, застиг ее взгляд немного врасплох и увидел тогда в нем лишь прохладное удивление и любопытство. Когда же их взгляды встретились, и до Фаины дошло, что Лева видит ее взгляд, она поспешила его переменить на взгляд чуть ли не обиженный, и вот, бросив Леве именно такой взгляд, повернулась к Митишатьеву. Лева весь внутренне заметался, готовый придать своему лицу самое предельное выражение виноватости и мольбы, но был оставлен с этим своим лицом, как и тогда с протянутой рюмкой, безответным. По-видимому, Фаина с Митишатьевым лишь ненадолго прервали свой разговор, причем весьма частный, какой-то даже сближенный. Так они его теперь продолжили, так наклонились они друг к другу, улыбались и кивали. Это насторожило Леву. Они же не были знакомы, поразился он. Лева вспомнил, как удивился тогда, в первый вечер, что они не были знакомы. Теперь же они явно выглядели давно знакомыми. И эта неясная степень их знакомства, эта окончательная путаница во времени и собственных представлениях закружили в Леве. А может, они и были знакомы еще до Левы? И то, что Митишатьев тогда так подчеркнуто с Фаиной знакомился, было лишь дурацкой шуткой в его стиле. Но Лева не мог вспомнить, улыбалась ли тогда в ответ Фаина. Кажется, и не улыбалась. А может, это была даже не шутка, а такое подчеркивание, понятное лишь им двоим. Может, Митишатьев так выразил свое недовольство, даже ревность. А может, они потом встретились, разговорились и познакомились ближе. В общем, Лева запутался, его даже это перестало интересовать. Слишком волновал его сам факт их разговора теперь. Это очевидная близость, интерес, особая оживленность. О чем там они говорят? Он никогда об этом не узнает? Это его всегдашнее бессилие что-либо знать о Фаине снова подступило в полный рост. И самым сильным его желанием сейчас было иметь бы некий фантастический аппаратик, чтобы все это незаметно от них слышать. Левино воспитание, по которому подслушивать считалось нижайшей ступенью падения, было сейчас вовсе ни при чем. Желание было слишком страстно, чтобы воспитание выдержало. Но аппаратика ведь и не было. Тоже и телевизорчик махонький с удовольствием имел бы сейчас Лева, потому что не видел их рук и ног, лишь склоненные головы. А вдруг Мишатьев уже держит Фаину за руку или они касаются горячими коленями? Но и телевизорчика тоже не было. О чем они там так уж говорят, так уж поглощены? А может, даже о нем? Посмеиваются? Вот и Митишатьев, смеясь чему-то, что сказала Фаина, поднял взгляд на Леву, как будто удостовериться, словно Фаина экскурсовод, а он, Лева, экспонат. Такой взгляд. Удостоверился, как бы даже усмехнулся, еще больше удостоверившись, и снова весь поглощен Фаиной, говорит ей что-то, теперь смеется Фаина. Так и не обернулась с тех пор к Леве ни разу. Как Лева не протягивал немую свою мольбу, как не вызывал мысленно ее ответный взор, ни разу. Что-то говорила Леве, пытаясь продолжить прервавшуюся их беседу его розовая соседка. Он отвечал рассеянно, односложно, не в попад. Она даже обиделась, ощутив столь резкую подмену, замолкла, но, проследив Левин растерянный взгляд, по-женски, несмотря на юность, тут же рассекла, что к чему, и рассмеялась. «Ревнуешь?» — сказала она, наклонившись к нему. «Выпей лучше». Лёва мучительно покраснел, ему было стыдно, что он настолько ничего с собой и своим лицом не мог поделать, что полностью себя выдавал. Потому что вторым по силе желанием после подслушивающего аппаратика было именно желание сделать как можно более равнодушное, безучастное, даже холодное лицо. И это вот лицо, которое он с такой энергией над собой совершал, оказывается, больше всего и выдает. «Нет, что за глупости? Нет, конечно. Зло в попыхах», — ответил Лёва розовой соседке, тут же понимая, что если он и хотел ее разубедить, то не такой фразой этого возможно достигнуть. «Что, и выпить не хочешь?» — насмешливо передергивая, сказала соседка. «Нет, это я в другом смысле. Это я в смысле...» — окончательно смешался Лёва. «Выпить-то я с удовольствием». Они выпили. Лёва даже сумел несколько опять отвлечься, ему удалось выровняться в глазах соседки, сказав что-то такое, чему она опять чрезвычайно рассмеялась. «А вы ничего, остроумный», — сказала она. «Остроумный, но без чувства юмора», — подумал с тоской Лёва. Ему мучительно хотелось обернуться к Фаине с Митишатьевым, и он себя сдерживал из последних сил. И, конечно, не выдержал, и тогда опять поймал взгляд Фаины. И этот второй взгляд был как второе предупреждение, и смысл его был вроде «ну, раз так». Леве даже показалось, что он застал в последний, правда, момент некий кивок Митишатьева в его сторону, почему и обернулась к нему Фаина. Леве показалось, что за ним все наблюдают. И Митишатьев, и Фаина, и соседка, и весь стол. Ему стало неуютно, а Фаина снова повернулась к Митишатьеву так определенно, так подчеркнуто навсегда, что Леве захотелось опрокинуть на них стол, даже все тело напряглось для усилия. Он, конечно же, не опрокинул, и тогда тоже демонстративно. Только кому была нужна эта демонстрация, ведь Фаина на него не смотрела. Снова повернулся к своей соседке, с неудовольствием ловя и ее наблюдательный взгляд. Хотя она была уже изрядно пьяна, соседка. Она, хихикая, сама налила себе еще и протянула бутылку Леве. Он, чувствуя, что именно эта рюмка сильно на него подействует, тем не менее выпил ее с самым решительным видом и захмелел. Тут заскрежетали все разом отодвигаемые стулья, и Лева наконец услышал, какой гвалт стоит в комнате. До этого момента со звуком творилось что-то неладное, его как бы не было. Была Фаина с Митишатьевым и прислушивание к ним, которое-то и сводило на нет все прочие звуки. Фаину же с Митишатьевым ему тоже не удавалось расслышать, и тогда звук врывался на секунду, как уличный шум из распахнутого окна. Так жил звук, то включаясь, то выключаясь. И вдруг загрохотали стулья, кто-то погасил верхний свет, все разом встали из-за стола и словно бы разом и заговорили. «Танцы, танцы, почему мы не танцуем?» Вот, оказывается, почему все встали. Лёва тоже встал, слегка качнувшись. Волокли в сторону стол. Лёва тоже поволок, вернее, он глупо следовал за столом, все ища, куда бы можно было просунуть руку, потому что стол облепили со всех сторон, словно огромную тяжесть. Это было всем очень весело, тащить стол, кто-то даже упал, совсем восторг. И именно в таком глупом виде, следуя за столом и пытаясь найти себе место, чтобы тоже за него уцепиться, обнаружил Лева в двух шагах от себя Фаину с Митишатьевым. Они в этом предприятии не участвовали, лишь наблюдали, единственные из всех трезвые. Лева поспешно выпрямился и приотстал от всей компании, сделав каменное вытянутое лицо, и почувствовал себя мучительно глупо. «Левушка», — сказала ему Фаина ласково, — «какой ты смешной». Лева и расстроился, что она так сказала, когда рядом с ней Митишатьев, и обрадовался ласковому ее тону, которого не ожидал. Ласка была ему важнее. «Смешной? Правда?» — сказал он словно так, что если это плохо, то он больше не будет. А если Фаине нравится, так он может стать еще смешнее. Как она захочет, так и будет. Фаина, смеясь, потрепала его по руке. Лева растаял. Танцевали. Фаина сама пригласила Леву. Лева танцевал радостно и неловко и очень смешил Фаину. И он, наконец, понял, что все его страхи насчет Митишатьева полная ерунда. Просто был он сосед, естественно, она разговаривала с соседом. А так, вообще-то, она все время была с ним, с Левой. Это наполняло его радостью, а глядя на других, и гордостью. Конечно же, она была лучше всех, и ни у кого такой дамы не было. Танец кончился. Лева, расплывшись, сам подвел Фаину к Митишатьеву, как бы вернул кавалеру. Такая шутка. Тут же Лева подхватила розовая его соседка. Она все смеялась и держалась на ногах нетвердо. Лева посмотрел в растерянности на Фаину, находясь в той странной позе, когда человека тянут за руку, а он, уже шагнув от внезапности, начинает тянуться в противоположную, а именно к Фаине, к Фаине. Но Фаина кивнула ему с улыбкой, мол, ничего, давай. И Лева танцевал теперь с розовой соседкой. Она была горячей и мягкой, таяла в Левиных руках и все хихикала. Глаза ее плавали, не в силах посмотреть в одну точку. На Леву это, к удивлению, даже действовало. Тут увидел Лева спину Фаины. Она танцевала с Митишатьевым. Леве показалось, что у них это очень красиво получается, и сам он тогда стал вовсе неловок. Соседке это было все равно и даже нравилось, когда он на нее наталкивался. Фаина же танцевала как-то так, что все время была к Леве спиной, и он никак не мог улучшить момент, когда она повернется, и видел все время лишь лицо Митишатьева, улыбавшуюся какой-то взятой из кино улыбкой и беспрерывно что-то Фаине тихо, так что опять без аппаратика не обойтись, нашептывавшего. Лева, стремясь поправить положение, бросился приглашать Фаину на следующий танец, но ее опять словно подменили. «А ты растанцевался», — сказала она холодно и как бы с ехидством, будто опять намекая на соседку, и отказалась. Но танца и вообще не произошло, потому что вдруг кто-то зажег свет и скинул иголку с проигрывателя. «Играем в бутылочку», — закричал он. «В бутылочку», — закричали все. Лева вспомнил, что слышал об этой игре, она с поцелуями. Образовался круг. Митишатев с Фаиной тоже в нем оказались. Тогда втиснулся и Лева. Это его запоздание напомнило ему передвигание стола, и он поморщился. В центре оказалась большая бутылка из-под шампанского. «Крути, крути!» — кричали. Кто-то попробовал ее крутить. Ничего не получилось, сам упал. «Не можешь, не можешь, освобождай!» — кричали стоящему на четвереньках. «Она и не будет крутиться», — сказал тот обиженно. «Почему же не будет?» — неожиданно для себя спросил Лева. «А так, не будет», — рассудительно сказал тот, поднимаясь с четверенек. «Нужна бутылочка», — зло сказал он Леве. «А тут бутылище. Нужна же бутылочка, пузырек». «Пузырек», — хохотали, — «пузырек». Кто-то крутанул ловче, и серебряное горлышко уставилось на Фаину, как стрелка компаса на север. «О-о-о!» — пронеслось по кругу. «Крути с кем? Крути скорее!» — крикнул кто-то нетерпеливо. Лева весь замер и побледнел даже. «На меня, ну, на меня же!» — мысленно приказывал он бутылке, даже губы у него шевелились. Бутылка указывала на Митишатева. Лева помертвел. «Целуйтесь же, целуйтесь!» — закричали. Митишатев вопросительно посмотрел на Фаину. Лева впился в нее взглядом. Фаина странно засмеялась, взглянула на Леву и покачала головой. Ну вот, с досадой протянул кто-то. Бутылочку крутанули еще раз, но указала она на самую неинтересную девочку. Целоваться всем расхотелось, все как-то само собой распалось. Снова потушили свет и начали целоваться просто так, кто с кем хотел. Левой опять завладела розовая соседка, она тащила Леву куда-то в угол, а он все упирался и озирался, но нигде не находил Фаины с Митишатьевым, ни в одном темном углу. Их не было. «Да, да, я сейчас», — невнятно сказал он соседке и вскочил с дивана, на который она таки успела его усадить. Так он стоял некоторое время, побледнев, весь состоящий из толчков и порывов, делал стойку, даже ноздри у него раздувались, или слышал вдали призывные звуки рога. «Ну зачем же ты уходишь?» — ласково спросила соседка. Он не ответил. «Ах, вот что, опять ее ищешь?» — догадалась она. «Да нет же», — зло буркнул Лев, — «мало ли зачем». И широкими, прямыми шагами, все равно казавшимися нетвердыми, направился к двери. Он увидел Фаину с Митишатьевым настолько сразу, как выскочил из комнаты, что даже опешил и как бы споткнулся, чересчур разбежался и резко затормозил. Фаина стояла у сундука, прислонившись спиной к стене, а Митишатьев перед нею, поставив одну ногу на сундук и одной рукой уперевшись в стену над плечом Фаины. Вроде бы они так и стояли, не касаясь друг друга, и до прихода Левы, но Леве почудился некий шорох, какое-то их движение, которое он не сразу уловил. И некоторое время потом смотрел ли он «Утраченные грозы» с Сильваной и Помпанини в главной роли, где она стоит на лестнице, а ее матрос как-то особенно поджимает ногу. Или читал у Хемингуэя его знаменитую фразу «Как всякий мужчина, я не мог долго разговаривать о любви стоя». Он не мог ни видеть, ни читать этого спокойно. Все мерещился ему сундук в той прихожей. Они оба посмотрели на него спокойно и вроде без замешательства. «Ну что, Лева, — сказала Фаина, — как твоя соседка?» «Ничего», — выдавил Лева, не в силах побороть в горле спазм. «А мы тут разговариваем, — сказала Фаина, — там душно». «А-а», — сказал Лева. Митишатьев слабо кивнул и только теперь несколько изменил позу, оттолкнулся от стенки и убрал руку. Ногу же оставил на сундуке. Все у него получилось как бы так, что ему нечего скрывать от Левы. Ничего необычного в его позе и не было. Могут же два человека, увлекшись разговором, стоять именно так, в наш век нескованных и естественных движений. Думать что-нибудь другое, мол, было бы глупо на Левином месте, и что может быть смешнее неоправданных подозрений. Но Лева думал как раз то самое, а все силы уходили на то, чтобы этого никто не заметил. Но он ощущал, что ничего поделать с лицом не может. «Иду писать», — сказал он тогда, как бы шутя и оправдываясь. «Фу, Лева», — смеялась Фаина чуть ли не одобрительно. И Лева прошествовал, не оборачиваясь. Он постоял некоторое время на кухне, остервенело куря, и вернулся назад. Митишатьева с Фаиной уже не оказалось у сундука. Они были уже в комнате. «Ну как ты?» — участливо осведомилась Фаина. «Как, как?» «Естественно, как», — сказал Лева даже раздраженно. «Да я не об этом. Ты что, дурачок, подумал что-нибудь? Это же смешно». «Я ничего не думаю», — гордо заявил Лева. «Вот и молодец», — сказала Фаина. Подошел Митишатьев. «Может, выпьем?» — предложила Фаина. «Позови свою соседку». «Да ну ее», — сказал Лева. «Что ж так, нехорошо», — сказала Фаина. Лева разбудил соседку, она встрепенулась и радостно согласилась. Леве пришлось ей сильно помочь встать с дивана. Выпили. Лева опять оживился, заговорил, все время испытывая неловкость от того, что розовая соседка висела у него на руке, и неживо топорщил локоть, стараясь оказаться отдельным от нее. «Смотри, ей совсем плохо», — сказал Фаина, — «проводи ее». «Тьфу, черт!» — чуть не взвыл Лева и посмотрел на Фаину с ненавистью. Он повел соседку к дивану, но тот уже был занят, на нем целовались. Он посадил ее на кровать и хотел там и оставить, но она не отпускала его руки. Лева, неспособный все-таки на грубость, с тоской сел рядом. Соседка замычала и мягко и ласково приткнулась к нему, терлась головой о плечо. Лева совсем одеревенел. Фаина с Митишатием стояли там же, где он их оставил, спиной к Леве. Соседка вдруг застонала и начала мучиться. Этого еще не хватало, с тоской подумал Лева, слегка отстранившись. Он увидел ее лицо, открывшийся пухлый рот. Она была совсем ребенок. Мучительная, брезгливая жалость к ней подступила вдруг. «Ну пойдем», — уговаривал он ее, — «ну пойдем». Он тащил ее и тут снова обнаружил, что Фаины с Митишатьевым нет в комнате. Не было их и у сундука. Он тащил розовую соседку с совершенно белым уже лицом по темному коридору, затравленно озираясь по сторонам, словно мог увидеть Фаину в какой-нибудь щели. Ткнулся в ванную, она была заперта изнутри, из-под двери выбивался свет. Он почти втолкнул соседку в уборную, сам бросился на кухню, там их тоже не было. Снова бросился к ванной, там было по-прежнему заперто. Он даже наклонился, припал к полу, но ничего не увидел и не услышал. «Я схожу с ума», — сказал он себе, поспешно вскакивая и отряхивая колени. Он вернулся в комнату и бессмысленно озирался, снова ища Фаину как бы в щели. Ее не было. Он обнаружил лишь ее сумочку, приткнутую за настольную лампу. Он схватил почему-то сумочку и с нее выскочил в коридор. В дверях столкнулся с той парочкой, что целовались на диване. Дверь в ванную была отворена, и там теперь никого не было. Он услышал тогда за спиной, как хлопнула дверь на лестницу. Некоторое время стоял в тяжелой растерянности, ничего не соображал. Бросился на лестницу. Внизу были слышны голоса. Сбежал через 3 ступени вниз. Никого. И во дворе никого. Ему вдруг показалось, что идет снег. Он вернулся и в тупости сидел на диване, открывал и закрывал сумку, щелкал замком. Наконец заглянул внутрь. Пудреница, огрызок карандаша, платочек, завязан узелком. Развязал узелок и обнаружил кольцо. Вспомнил, как она тихо сняла его с пальца. Примерил. Оно не лезло ни на один палец. «Ну что же, сама говорила, что оно стоит 500 рублей», — как-то сухо подумал он. «Мы можем 3 раза сходить в ресторан», — прокрутил с ним безучастно, как в рифмометре. «Что же я могу поделать, раз у меня нет денег?» И он сунул кольцо в карман. Завязал обратно узелок на платочке, закрыл сумочку, отнес ее и задвинул за настольную лампу. Отойдя, еще раз посмотрел, точь в точь. Уселся ждать, странно спокойный. «Разве так можно, Фаина?» — говорил он мысленно, у него даже шевелились губы. «Разве так поступают люди? Даже если я не прав и зря тебя подозревал, разве можно так измываться надо мной? Чем я виноват? Разве не видно, как человек страдает? Тут и любви не надо, любой жалится. А ты как вивисектор. Мне даже представить невозможно, что один человек может другому такое. Да еще любящему. Именно любящему. Не мятешать его же? Что же ты, Фаина?» Так он тихо уговаривал Фаину, и она появилась. Подскочила к нему. «Что с тобой, бедненький?» Лева молчал, пощупывая в кармане кольцо. «Мы гуляли. Знаешь, как хорошо на Неве?» Лева молча поглаживал кольцо. «Ну что ты, глупый? Нельзя же быть таким глупым. Ты обиделся на меня? Но как же с тобой еще можно?» «Ну как же с тобой еще можно?» — повторил Лева. «Пошли отсюда, пошли скорее. Как тут можно находиться? Как хорошо на улице. Светло уже». «А я думал почему-то, что снег пошел», — сказал Лева. «Какой же снег в июле? Вот чудак». И Фаина направилась к столу, извлекла свою сумочку из-за настольной лампы. Лева с непонятным удовольствием проследил, как она это проделала. Что-то в нем расслабилось, и он вздохнул. И они вышли все втроем. На улице действительно было прекрасно. Лева шел, все в нем слегка и высоко звенело, он не чувствовал своего тела и словно даже летел. Что-то они говорили все втроем, и Леве казалось, что что-то все время не сильно вспыхивает рядом. Он даже поворачивал голову проследить эту вспышку, но там ничего не вспыхивало. А вспыхивало еще рядом, еще немного в стороне. Время от времени он с испугом ощупывал кольцо. Оно же никуда не девалось, было на месте. Он вздыхал с облегчением, немножко гладил его, и вспыхивание становилось ярче. «Как Аладдин», — вдруг сказал он вслух. «Что, как Аладдин?» — спросил Митишатьев. «Шпиль», — сказал Лёва, поспешно выдернув из кармана руку, и именно ею показал на знаменитый золоченый шпиль, что был через реку. «Его хочется потереть суконкой, и все тогда пройдет». «Это я тебе скажу образ», — сказал Митишатьев. «О чем вы?» — сказала Фаина. Потом они долго прощались у дома Фаины, словно выжидая, кто первый пойдет домой, а кто останется. Лёва молча и терпеливо ждал, разглядывая три выбитых кирпича. Они как раз были на уровне его глаз, и, наконец, они расстались все сразу. Фаина вошла в свою парадную, они же с Митишатьевым пошли вместе. Лёва испытывал облегчение и радость, и это странное вспыхивание вокруг при каждом шаге еще усилилось. Они шли к трамвайной остановке, подозрения спадали с Лёвы как душной одежды, и в сердцевинке, голенький и чистенький, окруженный лишь вспыхивающим белым светом, оставался Лёва. Ядрышко, зернышко, вдыхал всей грудью, слушал звуки и запахи, и отчетливо зажигались для него звезды. У остановки уже совсем светлело. Митишатьеву еще два шага, и он дома. Они дружески, открыто пожимали друг другу руки, и Лёва вспрыгнул на подножку первого утреннего трамвая.